Глава 12. Тём, 10 утра, воскресенье. Я даже попу от кровати не оторвала. Что такого срочного случилось? Голос у Кати был сонный. Ну так отрывай свою прекрасную попу от кровати. Я уже жду возле твоего дома. Ты будешь ждать целую вечность. Еще душ, завтрак. А завтракать ты сегодня будешь не дома. Что-что? И вообще, я могла бы еще спать. Неужели ты не понимаешь, что имеешь дело с представителем самой настойчивой профессии в мире? И ты тоже. Не спорю. У тебя 10 минут на сборы. А чего не 5? Или пока горит спичка? Котик, меня околоармейскими шутками не прошибешь. Я отслужил, еще пока ты школу заканчивала. Все, время пошло. На самом деле Кате хватило 10 минут. Выглядела она совсем не так, как вчера вечером. Никакого макияжа, никакой укладки. Первая попавшаяся футболка из мини-гардероба на спинке стула. Но ее это не напрягало. Она ведь уже говорила самой себе, что рядом с Артемом может ничего не стесняться. И в это утро Катя не планировала натягивать маску снежной королевы. «Быть такой тебе даже больше идет», — промурлыкал Артем, как только Катя села в машину. «Заспанный и с ненакрашенными бровями?» «Настоящий», — ответил Ковалевский, разглядывая девушку так же внимательно, как вчера. «Куда мы едем?» «Нарушать все правила и завтракать бургерами. На фестиваль стритфуда, Катюш». Компания, где работал Артем, занималась организацией фестиваля. И Тёма сам создал несколько дизайнов. Но сегодня он приехал в городской пикник-парк не по работе, а чтобы провести утро с Катей. И он был искренне рад тому, что выдернул ее из кровати без всякой типичной женской подготовки к свиданию. Нет, вчера она была прекрасна, просто невероятно. Но он сам не знал, почему хотел видеть Катю именно такой, какой она была прямо сейчас, когда смотрела в окно, наблюдая за быстрой сменой пейзажа. «У тебя нереальная любовь к фразе «нарушать правила», — заявила Катя, когда они уже приехали. «Не к фразе, Катенька, а к самому нарушению. Но разве не классно вот так завтракать на свежем воздухе вместе? И плевать, что мы будем закусывать бургер мороженым». «Фу! Котик, ты просто не пробовала? Выбирай все, что хочешь. У меня тут карта организатора». Катя, которая только что высказала свою «фу» предложенному сочетанию еды, горящим взглядом смотрела в сторону фургона с хот-догами, чем изрядно веселила Артема. Как выяснилось чуть позже, он не шутил, потому что после хот-догов было мороженое, потом кофе, а еще чуть позже лимонад с какими-то булочками. Катя, как ребенок, радовалась всему и не могла отказаться, когда Тёма в очередной раз тащил ее в сторону какой-то из палаток. «Гейм овер, Тём, я не могу больше есть», — заявила Катя, потряхивая в руках пластиковый стаканчик с кубиками льда. «Тогда пойдем гулять». В теплый воскресный полдень парк был переполнен. Компании, семьи, влюбленные парочки. Родители могли спокойно выдохнуть, пока их детьми занимались аниматоры. Чуть дальше подростки рубились в лазертаг. А в глубине парка возле белого шатра возводили арку для свадебных церемоний. Катя с Артемом спустились к понтону, и девушка, развернувшись лицом к Ковалевскому, облокотилась на перила. Она смотрела на Артема, и взгляд его оставался голодным, несмотря на предыдущий час в парке. Правда, Катя хорошо понимала, что дело немного в другом. Они ничего не говорили друг другу, чтобы не разрывать электричество, зависшее между их лицами. Катя игриво улыбнулась, решив спрятать чертиков в глазах за солнцезащитными очками. А потом резко потянула Артема на себя, чтобы поцеловать. И в этот миг Катя опять казалось, что она забывает, где находится. Остальной мир терял смысл, сужался до зрачков его глаз. Артем становился необходимым. Забирался в сознание, сердце и в логово бабочек внизу живота. Артем заменял кислород. Это было всего лишь второе их настоящее свидание. Но разве существовали для них цифры и стандарты? Нет, абсолютно нет. Ведь теперь для этих двоих существовало только то, что творилось между ними. И чем дальше, тем сильнее их обоих утягивало в омут. Катю, пока она находилась в отпуске, позвали провести показательное занятие в ее родной танцевальной студии. Девушка уже больше 5 лет не была в любимых стенах танцевального зала и действительно соскучилась по своему прошлому. Урок она проводила для совсем еще маленьких танцоров, которых родители привели за ручку на первую в их жизни дополнительную секцию. Наверняка со временем часть этих ребят выберет другое дело по душе, ведь танцы надо любить искренне и очень сильно, чтобы отдавать этому делу всего себя. 1,5 часа занятия пролетели как один миг. Катя даже успела вспомнить, как репетировала выпускной школьный вальс с ребятами из параллели, а сама танцевала в паре с Антоном. Сейчас-то школьная любовь казалась почти нереальной, такой давней, забытой. Сердце было занято другим человеком, тем, который чувствовал ее, понимал и был готов дарить совершенно нереальные эмоции. А как ей хотелось этих самых эмоций! Она осталась в зале в гордом одиночестве и попросила еще час времени, чтобы позаниматься одной. Предупредила об этом Артема, предложив заехать потом за ней. Катя включила нужную музыку и решила немного потрудиться у гимнастического станка. Девушка, как и полагается, следила за своей работой в зеркале, но в какой-то момент повернулась к нему спиной, растягивая правую ногу на верхней части станка. Мышцы за время перерыва в занятиях немного отвыкли, и Катя даже закрыла глаза, чтобы легче переносить боль от напряжения связок. Для нее сейчас существовало только собственное тело и музыка, окутывающая зал. Поэтому Катя никак не могла заметить появление в дверях Артема. А тот и не спешил заявлять о своем присутствии. Разувшись, он зашел внутрь зала и со спины едва слышно подошел к Кате. Девушка поняла, что он здесь, только когда его руки оказались на ее талии. Развернувшись, Катя увидела Артема. Эти глаза глубокого серого цвета она не спутала бы с другими ни за что в жизни. Для нее Артем был парнем, в присутствии которого рушились все внутренние барьеры, сметались, как от ураганного ветра. Он очаровывал и сводил с ума, но ему с каждой секундой все больше хотелось верить и доверять. Катя поняла, что стоит перед ним в несколько провокационной позе. Она аккуратно поставила ногу на пол и повернулась к Артему лицом. А он продолжал молчать. Ему казалось, что сказано уже достаточно слов, а дальше могут быть только чувства. Он слишком долго ждал такую, как она, девушку, живущую порывами души, ту, для которой нет пути назад. За что бы она ни бралась. Неужели никто до него не смог увидеть в ней свет, который она посылает другим? Неужели она будет именно такой только с ним? Черт, да он заждался ее. Еще минута рядом с ней, прямо здесь, в этом небольшом зале, и ему сорвет крышу от желания до боли, пульсирующего по венам. Ему не хотелось больше сдерживать то, что нуждалось в срочном выходе. Продолжая смотреть в его глаза, Катя вдруг почувствовала, что ее прижимают к станку, сопровождая это дело горячим и даже жестким поцелуем. Она тут же поняла, что добровольно сдается в плен этому парню, и взяла его за руки, а Артем моментально сжал ее ладони в своих. Они целовались долго. Неприлично долго, продолжая испытывать терпение друг друга. Артем сдался первым, отпустил на свободу руки девушки, а своими сжал ее талию. Причем каким-то таинственным образом сделал это, уже пробравшись под футболку. Легкий стон, слетевший с губ Кати, утонул в очередном поцелуе. А потом у нее и вовсе подкосились ноги, когда Артем почти опалил ее шею своим горячим дыханием и каким-то мурлыкающим голосом прошептал на ушко. «Моя любимая кошечка». Ее подкосившиеся ноги стали сигналом для Артема, и он взял в свои руки не только инициативу, но и саму Катю. У абсолютно трезвой девушки сознание задуманилось, как от нескольких бокалов вина. Она не понимала, что происходит. Почему ее мягко уложили прямо на стопку матов в дальнем конце зала? И почему Артем буквально вдавливает ее в эти маты своим весом? Она бы удивилась, если бы могла видеть со стороны, как сама хищным взглядом рассматривает красиво очерченный пресс Артема и татуированную руку в ту секунду, когда парень избавился от футболки. А уже через минуту они словно поменялись местами. Тёма даже притормозил на мгновение, позволяя себе оценить фигуру девушки, и остался крайне доволен этим изучением. А Катя за время небольшой паузы успела вновь почувствовать легкое напряжение, которое тут же отразилось на ее лице. Артём, заметив это, продолжил свои действия с удвоенной скоростью. «Ты когда-нибудь могла себе представить, чем будешь заниматься в этом зале?» С легкой издевкой спросил он девушку. «Тебе очень хотелось соблазнить меня в самом неподходящем месте?» «Я там еще списочек таких мест накидал. Посмотришь потом». «Дурак!» Она искренне рассмеялась, не понимая, как только Артему удается быть таким. Катя не чувствовала ни капельки стеснения из-за того, что творилось сейчас между ними. В предвкушении она позволила себе закрыть глаза и зарыться в сладкую пелену ощущений. Но долго кайфовать с закрытыми глазами ей не позволили. Артем внезапно прикусил ей мочку уха, заставляя вернуться в реальность. «Кошечка моя, так дело не пойдет. Я хочу, чтобы ты видела все. И знаешь, меня нагло обманули. Это не котенок, а дикая кошка, не меньше». «Плохих мальчиков выбирают далеко не по девочке». «Какое счастье!» Это было последним, что успел сказать Артем до того, как их захлестнула волна обоюдного и абсолютно счастливого сумасшествия. Позже они вдвоем валялись на матах, переводя дыхание. Катя все еще не могла поверить в то, что случилось. Но она была вынуждена признать, что ей понравилось. Настолько, что она не отказалась бы от добавки. «Ты в курсе, что я пахала в этом зале с 5 лет?» «Вот видишь, я нашел чудесный способ разнообразить твои физические нагрузки», — подмигнул ей Артем. «Через 5 минут меня выгонят отсюда. А я даже дверь не закрыла. Сюда же могли зайти». «Ты быстро учишься быть совершенно безбашенной. Это так прекрасно». Катя схватила футболку Артема и запустила ее в парня. «Ты хоть когда-нибудь бываешь серьезным?» «Ну, не отнимай же хлеб у моего братца», — рассмеялся Артем, натягивая футболку. «Он очень любит обвинять меня в несерьезности. Забывает, зараза мелкая, что со своими проблемами обычно прибегает ко мне. Если человек для меня важен, я сделаю для него все, что нужно. В остальных случаях, да я не обязан быть серьезным. Слушай, пойдем отсюда». Катя, уже одетая, и сама хотела побыстрее сбежать из зала. Она понимала, что убегут они не дальше квартиры Артема. Сейчас им не нужно было ничего, кроме друг друга.